Мужчина из клана демонов поднял голову, взглянул на нового соседа с пренебрежением, дернулся и вдруг увеличился в размере, став великаном. Он посмотрел с высоты своего роста на испуганного парня под своими ногами и медленно проговорил. Занято топорик между его бровями ярко светился. Парень испуганно посмотрел вверх на мужчину-гиганта, пробормотал. Клан демонов. Затем он попятился и покинул эту платформу. На лице великана выступила самодовольная гримаса. Он решил попытать счастье на платформе девушки из Сюэюи, красного мотылька. Парень опустился на платформу, посмотрел на девушку, а затем вдруг, почтительно поклонившись, развернулся и оставил эту платформу. Он, очевидно, почувствовал, что эта девушка была на последних ступенях стадии формирования духа, формирования души, и не хотел навлекать на себя беду. Так он висел в воздухе, смотря по сторонам и думая, кого бы выбрать. Седовласого старика он отмел первым, мужчина средних лет с горлянкой тоже не подходил, на его платформе уже кто-то был. Оставались платформы Ван Линя и молодого человека с кровожадным взглядом. Поколебавшись немного, парень отмел и кровожадного юношу, побоявшись ввязываться в бой. Ван Линь же казался слабым и выглядел как какой-то кабинетный ученый. Если что, его можно было бы легко одолеть. Парень опустился на платформу Ван Линя. В этот момент человек с горлянкой, все это время не отрывающийся от своего вина, поднял голову. Мужчина из клана демонов тоже наблюдал с довольным видом. Красный мотылек смотрела на Ван Линя, у нее было чувство, что она где-то его уже видела, но никак не могла вспомнить, где именно. Кровожадный юноша и седовласый старик тоже косились в сторону Ван Линя. Он, в конце концов, был из их группы. Новый сосед Ван Линя холодно бросил. «Уважаемый, прошу покинуть эту платформу и выбрать для себя другую». Голос его был холодным, но звучал очень вежливо. После нескольких неудач пыл его поубавился. Взгляд Ван Линя был спокойным. Он, молча смотря на парня, взмахнул правой рукой, и с его запястья слетел браслет и повис в воздухе. Раздался грохот, и браслет превратился в громадную жабу. Выражение лица парня изменилось, и он выдохнул. Громовая жаба. Эта громовая жаба была одним из сокровищ Ван Линя. Ван Линь был уверен в своих силах. Если уж парень испугался жабы, то, применив все остальные оружия из мешка, Ван Линь непременно победил бы его. Правила этого места были понятны. Если сразу не показать остальным свою силу, можно было навлечь на себя много хлопот. Поэтому-то Ван Линь выпустил свою жабу. Жаба выпятила живот, из ее пасти выстрелил громовой шар. Парень начал пятиться, при этом он взмахивал обеими руками. Перед ним возник круг Тхарминьян и столкнулся с громовым шаром. Парень выплюнул сгусток крови, его тело начало рассыпаться, но громовой шар был все же оттеснен кругом Тхарм, вдвое уменьшился в размере и вернулся в рот жабы. Жаба проглотила громовой шар и настороженно посмотрела на парня. Ван Линь вздохнул. Все культиваторы уровня формирования духа, формирования души, а особенно прибывшие сюда, обладали какой-то особой способностью. У этого парня был круг Тхарм, и он, очевидно, был невообразимо силен, раз смог уменьшить вдвое громовой шар. Надо иметь в виду, что громовая жаба сама приравнивалась к культиватору стадии формирования духа, формирования души, и, хотя она явно уступала культиваторам последней ступени стадии формирования духа, формирования души, ее силы были равны силам культиватора средней ступени стадии формирования духа, формирования души. Парень отлетел, боязливо посмотрел на жабу, горько усмехнулся, уважительно поклонился Ван Линю, и, вместо того чтобы продолжить поиск подходящей платформы, завис в воздухе и принялся медитировать. Ван Линь удивился, парень этот обладал широкой душой, хотя, может, он и притворялся. Девушка из Сюэлью застывшими глазами смотрела на жабу, но вскоре отвела взгляд. Мужчина из клана демонов облизал губы, в глазах его горело желание сражаться. Он кивнул головой, очевидно определяя возможности Ван Линя. Старик лишь мельком взглянул на Ван Линя, да и отвел взгляд. Лишь молодой человек кровожадного вида трясся от страха, смотря на жабу, ведь его способности были связаны с насекомыми, и жаба, стреляющая громовыми шарами, пугала его. Мужчина средних лет с горлянкой, постоянно пьющий вино, громко вздохнул и пробормотал про себя. «Громовая жаба, вот я и увидел ее снова». Ван Линь взмахнул правой рукой, и жаба снова превратилась в браслет, обвившийся вокруг его руки. Все люди, наблюдавшие за этой сценой, молчали, но были очень насторожены. Ван Линь со спокойным выражением лица взмахнул правой рукой, в ней появился кувшин с вином, и он сделал глоток. Спустя непродолжительное время из ворот стали доноситься свистящие звуки, они становились все громче и громче, оглушали присутствующих. В конце концов ворота стали медленно раскрываться вовнутрь, из ворот появился золотой луч, прорезавший темноту. Ворота распахивались все шире и, наконец, раскрылись полностью. Все культиваторы поднялись и молча полетели вовнутрь, один за другим исчезая за воротами. Глаза Ван Линя блестели. Он не спешил влетать внутрь, а ждал, когда все пятеро из его группы влетят первыми, и только потом медленно последовал за ними. В тот миг, когда он влетел в ворота, он почувствовал тяжелый воздух, как будто на него мчал ураган из царства мертвых. Но этот воздух не был опасен. После того, как культиваторы зашли, ворота также медленно закрылись. В этот момент перед Ван Линем всплыл нефритовый треножник величиной с ладонь. Ван Линь глубоко вздохнул, схватил треножник и сунул в свой мешок. Перед этим путешествием Ван Линь изучал древние книги и знал, что имя этого треножника Хуэй, и он достается только тем, кто по-настоящему в нем нуждается. После того, как культиватор получал его, он мог спокойно покидать царство мертвых и возвращаться на свою совершенную звезду. Глава 295. Расколотое царство бессмертных. Схватив треножник, Ван Линь поднял голову, посмотрел вдаль и увидел там воронку, в которой один за другим исчезли несколько культиваторов. Ван Линь ринулся к той воронке, и уже очень скоро исчез в ней сам. В голове кружилось, глаза слепило ярким светом, но он ни на минуту не закрывал их, лишь скрежетал зубами. Он видел то, что невозможно было забыть и за всю жизнь. Он видел под своими ногами множество сверкающих осколков. Казалось, что кто-то разбил об пол огромное зеркало. Тем зеркалом и было погибшее царство бессмертных, от которого сегодня осталось несметное количество обломков. Волшебный воздух с этих обломков тоже постепенно улетучивался. Тело Ван Линя быстро опускалось, а осколки стремительно приближались. В конце концов, Ван Линь четко увидел, что опустился на один из крайних осколков. Вмиг, когда он приземлился, он хлопнул ладонью по своему мешку, и в руке его появился бронзовый колокольчик. Это было одно из его магических сокровищ. Колокольчик мог менять размер и вредить врагам. Ван Линь растерянно посмотрел по сторонам, сердце его бешено стучало. В этом месте не было никакой жизни, земля была покрыта лишь кучей иссушенной травы. Вдали высилась гора, но только от ее вершины осталась лишь половина. Очевидно, многие годы люди отламывали по кусочку для своих магических нужд. У подножия той горы стоял дворец, но только и он уже полностью разрушился, превратился в руины. Везде зияли глубокие ямы, воздух был наполнен белым дымом. Это был настоящий мир мертвых. Так это и есть царство бессмертных, пробормотал про себя Ван Линь. Несмотря на то, что Ван Линь знал, что царство бессмертных давно погибло, он все равно не мог поверить своим глазам. В древние времена это место было настоящей святой землей для культиваторов, достигших стадии формирования духа, формирования души. Эта земля была неприкосновенной. А сейчас что? Ван Линь смотрел по сторонам и не мог вымолвить ни слова. Много времени спустя он глубоко вздохнул. Взгляд его упал на множество дворцов вдалеке. Через мгновение он уже мчался туда. Казалось, что замки эти находились совсем близко, но в полете Ван Линь почувствовал, что путь ему преграждает какая-то невидимая сила. Этот барьер не давал Ван Линю лететь на полной скорости. Спустя продолжительное время Ван Линь все же добрался до дворцов, но руины, которые он увидел, заставили его сердце дрогнуть. Ван Линь не мог представить, что когда-то эти развалины были царством бессмертных. Дорогие камни, из которых были выстроены роскошные дворцы, все теперь превратились в прах. В провинции Чу, где жила Лиму Вань, Ван Линь уже видел дворцы, отделанные астральными камнями, но они не могли сравниться с величием и роскошью дворцов царства бессмертных. Ван Линь пытался представить себе, как когда-то давно эти великолепные дворцы повергали людей в исступление, заставляли их трепетать. Но сейчас астральные камни уже утратили свои способности. Если на них наступить, эти некогда могущественные камни тотчас же превращались в пыль. Ван Линь вздохнул. Это и вправду было знаменитое царство бессмертных. Пробираясь сквозь развалины, Ван Линь молчал. Тут не было волшебного воздуха, который он искал. На душе Ван Линя было тоскливо. В какой-то момент Ван Линь остановился и в ужасе уставился вперед. Перед ним была странная впадина. Присмотревшись, он обнаружил, что это был отпечаток ладони. Ван Линь был потрясен. В памяти его всплыл тот отпечаток пальца на воротах царства. Ладонь эта обладала невообразимой силой, раз смогла образовать впадину глубиной во много ли. Раньше, если бы кто-то рассказал Ван Линю подобное, он ни за что бы не поверил. Но теперь он был в царстве бессмертных и видел все своими глазами. Земля царства бессмертных была в несколько раз тверже земли любой из провинций культивации, а здешние могущественные обитатели были непременно выше стадии формирования духа, формирования души. Таким образом, этот отпечаток наводил настоящий ужас. Ван Линь присел на краю отпечатка, нажал на него правой рукой, и на Ван Линя вдруг хлынул мертвый воздух, окружая его руку. Тогда Ван Линь активировал домен жизни и смерти. Спустя какое-то время Ван Линь тяжело вздохнул, в глазах его все еще была паника. Он обнаружил, что внутри этого отпечатка сохранилось некоторое количество воздуха. Это еще раз подтверждало мощь и силу противника. Поднявшись, Ван Линь сверкнул глазами, поднял правую руку и направил ее на след. Затем он, качая головой, обогнул отпечаток и пошел дальше. Ван Линь бродил среди развалин несколько дней, пока не увидел расколотую каменную стелу. На стеле было выгравировано несколько иероглифов. Дарование небожителю от пятого магического вана дождя. Дальше шел длинный текст, основной смысл которого был следующий. Святой небожитель отличился какими-то особыми заслугами, и поэтому пятый магический ван дождя с помощью своих сверхспособностей соорудил для него царский дворец в качестве награды. Этот дворец был сооружен по всем законам и правилам, и, совершенствуясь в этом дворце, можно было впитать волшебный воздух площадью 100 тысяч ли, а это уже была половина успеха. Ван Линь закончил читать, сердце его снова дрогнуло. Конечно, он не так уж много знал о древних небожителях, но было очевидно, что иметь такой великолепный дворец было большой честью. Ван Линь уже собирался уходить, но тут глаза его блеснули, он резко развернулся и оцепенело уставился на каменную стелу. Еще раз внимательно ее осмотрел. Стела казалась совершенно обычной, в ней не было ничего волшебного. Но взгляд Ван Линя еще раз остановился на иероглифах. Зачем же было строить дворец здесь? И зачем же ставить стелу здесь, если здесь уже стоит дворец? Это была внутренняя часть развалин, и стела выглядела тут странно, отличалась от окружения. Ван Линь насупил брови, поднял правую руку, схватил воздух, и тотчас же поток воздуха хлынул на стелу, и трещина в ней стала еще больше. Ван Линь хлопнул по мешку, и в руке его возник летающий меч. Он рубанул по стеле, и его оглушил звук металла. Несмотря на то, что прошло столько лет, несмотря на вред от той огромной ладони, каменное стело оставалось твердой и несокрушимой. Спустя очень долгое время стело все же начало поддаваться под ударами меча и, в конце концов, разрушилось. Ван Линь поднял голову, посмотрел на полуразрушенную стелу и нахмурил брови. Вроде бы в стеле по-прежнему не было ничего необычного, но Ван Линь что-то чувствовал. Он сверкнул глазами, схватил стелу рукой и рванул, отчего поднялся оглушающий шум. Неимоверными усилиями Ван Линь выдернул стелу из земли. Глава 296. Энергия царства бессмертных. Интуиция подсказывала Ван Линю, что данная местность находилась в запустении уже несколько лет. Подобных осколков уничтоженного царства бессмертных было очень много. Каждый раз, когда врата открывались, в них устремлялось множество человек. В большинстве подобных осколков уже давно можно было найти культиваторов. Стелы, подобные той, которую Ван Линь вырвал из земли, являлись каменными монументами, и их обычно устанавливали перед дворцами. Данная же стела, как догадался Ван Линь, стояла на тайнике, скрывая его. Вырвав стелу, Ван Линь отшвырнул ее в сторону. Из воронки заструились потоки энергии. Ван Линь радостно улыбнулся и, взмахнув обеими руками, начал процесс концентрации. И в это время раздался раскат грома, и в небесах мелькнула молния, ударившись о землю. Там, куда она ударила, появился восьмиугольная кабинка, из которой вышел культиватор, одетый в повседневную одежду. За спиной у него висел летающий меч. Культиватор, не раздумывая, понесся на огромной скорости к развалинам. Ван Линь нахмурил брови, однако продолжил свое занятие, несмотря на грохот, который издавал культиватор. Ван Линь сосредоточенно собирал и концентрировал энергию царства бессмертных. Постепенно накапливаемая энергия приобрела материальную форму, превратившись в маленькое зернышко. Он знал, что ему придется использовать способности своей юанин, зарождающейся души, чтобы превратить эту энергию в кристалл, наподобие камня силы. Данный процесс смог занимать разное время, в зависимости от стадии культивации человека. Культиватор летел на огромной скорости. Он уже издали заподозрил неладное. Лицо его исказилось. «Остановись!» – громко закричал он, неожиданно увеличивая скорость в несколько раз. Ван Линь пропустил его призыв мимо ушей. Степень культивации у того была такой же, как и у Ван Линя. Потому Ван Линь не испытывал никакого страха, полностью сконцентрировавшись на энергии. Культиватор, увидев, что Ван Линь не только не прекратил свое занятие, а наоборот, лишь добавил активности, гневно вскричал. «Мой род обитает на этой земле уже более 3000 лет. Если ты продолжишь упрямиться, то умрешь». Ван Линь лишь холодно усмехнулся. «Да, у каждой вещи в этом мире был хозяин, но никто не мог претендовать на единоличное владение энергией. Претензии этого культиватора были чистой воды абсурдом». Ван Линь взмахнул правой рукой, и с нее слетел медный браслет, который тут же превратился в огромную зеленую жабу. Жаба тут же, издавая громоподобные звуки, выпятила свое пузо и выплюнула наружу шар молний, который тут же унесся навстречу культиватору. Выражение лица того приняло обеспокоенный вид. Он действительно испугался молниевого шара. Культиватор вынул из-за спины меч и поднял его над головой. Острие меча резко вспыхнуло, и с него ударил невероятной мощи луч света высотой в несколько десятков тысяч чжанов. По яркости, казалось, он не уступал солнцу. Скорость луча была огромной. Налетев на молниевый диск, он расколол его на два половины. Части диска упали на землю, образовав две дымящиеся воронки. Лицо культиватора резко покраснело, и кровь подступила к его горлу. Однако он взял себя в руки и взмахнул мечом. Его меч являлся по-настоящему первоклассным оружием. Если враг уступал в степени культивации, то достаточно было, вручную управляя мечом, расправиться с ним. Если же стадии культивации были одинаковыми, то владелец меча использовал магическую силу, заключенную в оружии, и противнику оставалось только умереть. Жаба по силе была примерно равна одному культиватору, находившемуся в высшей точке средней стадии культивации. У жабы не было домена или каких-то других способностей, присущих культиваторам, однако она могла стрелять молниями. Данное умение было недоступно культиваторам. Ему нельзя было научиться, оно бывало лишь врожденным. Культиватор, не опуская меча, кинулся в атаку. Пока культиватор был отвлечен на жабу, Ван Линь концентрировал и сгущал энергию царства бессмертных до тех пор, пока в его руке не оказался фиолетовый кристалл размером с рисовое зернышко. В этом кристалле энергии было столько же, сколько в половине провинции Чжао. Ван Линь невольно испытывал трепет, держа подобную мощь в своей руке. Затем он убрал кристалл в сумку и, подняв голову, вперился взглядом в того культиватора. Рот этого культиватора пристально следил за данным местом. Каждый раз, когда открывались врата, Рот посылал кого-нибудь проверить. Культиватор, сутулившись, смотрел на Ван Линя. Затем он, издав громкий крик, указал на него кончиком меча. Меч снова выстрелил лучом света. На этот раз толщина луча была в два раза больше предыдущего. Казалось, что он мог расколоть саму землю. Совершив это, культиватор сплюнул кровь и пошел прочь, не желая посмотреть на результат. Ван Линь сверкнул глазами и ничего не сказал, но выпустил черный луч света из своей головы, который тут же принял форму бродячего духа и, издав громкий рев, кинулся к лучу. Одновременно с этим зарычала жаба и выпятила живот, снова выплюнув молниевый диск, который со свистом полетел к культиватору. «Надо бежать», — подумал Ван Линь и хлопнул по сумке. В его руке сразу же оказался флаг ограничений. Флаг ограничений обладал огромной силой и мог изменить любую ситуацию. Появившись, флаг сразу же превратился в черный дым. Укрывшись им, Ван Линь пустился на утек. Когда свет от меча опустился на землю, к ним сразу же ринулись несколько сотен бродячих духов. Если бы дух был один, то лишь приблизившись к лучу, он сразу бы растворился. Но духов было великое множество, и, собравшись вместе, они представляли заметную силу. Луч уменьшился на 4-5 своего прежнего размера, а испускаемый им свет потускнел. Затем молниевый диск, выплюнутый жабой, с огромным грохотом налетел на луч. Тот сразу же уменьшился еще в несколько раз, а свет его полностью потух. Молниевый диск же свернулся в маленькую точку и растаял в воздухе. Ван Линь продолжал бежать, укрываемый флагом ограничений. Потухший луч не представлял для него угрозы. Вскоре он совсем растворился под натиском духов. Ван Линь, не теряя времени, кинулся вслед за тем культиватором в повседневной одежде, который пытался спастись бегством. Убегающий культиватор то и дело оглядывался назад. В очередной раз оглянувшись, он в удивлении вытаращил глаза, не решаясь поверить. Как так? Как его противник сумел так играючи расправиться с мечом? Ван Линь успокоился и вошел в привычное свое расположение духа. Меч культиватора действительно был любопытной вещицей. Если бы Ван Линь перед походом в царство бессмертных не провел скрупулезную подготовку, луч, выпущенный мечом, мог бы очень сильно его ранить. Нельзя недооценивать культиваторов, которым по силам прийти сюда. Защищаемый флагом ограничений, Ван Линь набрал приличную скорость. Дистанция между культиватором и ним постепенно уменьшалась. Однако культиватор снова применил прием, незнакомый Ван Линю, увеличив скорость в несколько раз, и вмиг достиг своей кабинки, на которой он прилетел. Теперь он мог войти в любой другой осколок царства бессмертных, а противник просто не смог бы за ним угнаться. «Погоди еще, мой род отправил сюда всего лишь 4 человек, и я из них самый слабый. В следующий раз я возьму с собой своего наставника, и тебе не сдобровать», — злобно подумал культиватор. Глава 297. Неудавшийся план. Ван Линь сверкнул глазами и снова укрылся флагом ограничений. Степени культивации этого культиватора и Ван Линя были примерно равны, однако была огромная разница в уровнях развития души. Культиватор уже готов был покинуть данный осколок, как вдруг он увидел стремительно приближающееся облако черного дыма. Неожиданно прямо перед ним возник силуэт Ван Линя. Культиватор явственно побледнел. Он совсем не ожидал, что его противник сумеет так быстро настигнуть его. Ван Линь, не тратя лишних слов, бросил в культиватора небольшой колокольчик, который сразу же превратился в огромный колокол, размером в несколько чжанов. Колокол накрыл культиватора. Ван Линь взмахнул флагом ограничений. «Тебе не убежать», — пробормотал он себе под нос. Ван Линь сел напротив колокола и, делая пассы руками, принялся колдовать. Колокол заходил ходуном, внутри него глухо верещал от ужаса культиватор. Колокол раскачивался все сильнее и сильнее, а звуки становились все громче. Культиватор попытался выбраться, используя свой меч. Ван Линь понимал, насколько острым может быть магический клинок, но не знал, сможет ли он разрубить колокол. Ван Линь махал руками все быстрее и быстрее, желая закончить как можно скорее. Через некоторое время колокол остановился, и звуки затихли. Колокол был довольно мощным магическим сокровищем. Его главная функция состояла в том, чтобы связывать и обезвреживать людей. Ван Линь взмахнул правой рукой, и колокольчик уменьшился в размерах. Схватив его, Ван Линь засунул его в сумку, решив не торопиться с изучением своего приобретения. Ван Линь подумал, что культиватор, скорее всего, умер, однако перед смертью сделал какую-нибудь пакость. Предсмертные проклятия культиваторов были особенно страшны. Ван Линь всегда был очень осторожен, и потому отнесся к подобной потенциальной опасности очень серьезно. Поэтому сейчас лучше было не отвлекаться на посторонние вещи вроде колокольчика, а подготовиться к бою. Смерть культиватора не должна была погубить план Ван Линя. Он встал. Жаба уже давно была затянута обратно в браслет на запястье. Ван Линь решил еще раз хорошенько осмотреть этот осколок царства бессмертных. Но сейчас Ван Линь чувствовал недомогание. Он присел, поджав ноги, достал из сумки эликсир и проглотил несколько капель. Медный браслет начал с бешеной скоростью высасывать энергию из тела Ван Линя. Процесс был очень долгим. Когда он наконец закончился, Ван Линь медленно разлепил веки и выпил еще несколько капель волшебного эликсира, восстанавливая свою силу. «Когда я только начинал, я делал это раз в 6 дней, сейчас же раз в 4 дня». Жаба оказалась весьма полезной, однако содержать ее слишком затратно в плане энергии. В следующий раз нужно будет заранее запастись энергией. Если она закончится прямо во время боя, будет очень плохо, пробормотал Ван Линь. Ван Линь поднялся на ноги и пошел по направлению ко дворцу, рассчитывая обыскать его еще раз. Поиски не дали результатов, и Ван Линь продолжил их вне дворца. Осколок царства бессмертных был небольшим, но маленьким его назвать тоже было нельзя. Пожалуй, по площади он не уступал провинции Чжао. Поверхностно обыскать его не составляло труда, однако, чтобы найти источник энергии, нужно было постараться. Ван Линь потратил месяц времени, чтобы как следует осмотреть осколок, однако не нашел больше никаких зданий, кроме того дворца. Повсюду можно было увидеть кратеры и впадины, которые свидетельствовали о былых баталиях и кровавых битвах бессмертных. Также во время осмотра Ван Линь заметил еще одну гору. Она была довольно высокой, а пик ее выглядел довольно странно, несколько напоминая висячий замок. Растительность на склонах и вершине горы выглядела пожухшей. Ван Линь потрогал почву рукой и горько улыбнулся. Эти растения могли прожить около 1000 лет, однако им было уже более 10000. Неудивительно, что они все завяли. Если бы удалось сделать из этих деревьев магические статуэтки, то они были бы в несколько раз мощнее обычных. Жаль, что уже не получится. Ван Линь проверил каждое деревце, надеясь отыскать еще живое, однако ничего не вышло. Ван Линь беспомощно вздохнул. Во время своих поисков Ван Линь обнаружил пещеру. Ворота на входе были разрушены, и войти туда не составляло труда. В самой пещере клубилась пыль. Было наивно надеяться, что Ван Линь был первым, кто нашел данное место. Пещера была не очень большой. Она состояла всего из 7 или 8 помещений. Внутри было пусто. Должно быть, кто-то вынес все ценные гораздо раньше. Перед тем, как войти в пещеру, Ван Линь был психологически готов к тому, что ничего там не найдет. И он особо не расстроился бы, если бы так все и было. Ван Линь просто хотел проверить, не осталось ли в обители бессмертных каких-либо ограничений. Ему было любопытно, что они из себя представляют. Если бы Ван Линь сумел разгадать тайну некоторых из них, то эти знания очень пригодились бы ему. Ван Линь внимательно изучал обитель. Похоже, что все ограничения уже исчезли. Однако вскоре к своей радости в одной из пещер Ван Линь обнаружил чудом уцелевшие ограничения. Оно оказалось не особо мощным. Единственной функцией его было не впускать посторонних в помещение. Ван Линь, сверкнув глазами, принялся его изучать. Ограничение, наложенное небожителями, было немного похоже на то древнее ограничение, которое Ван Линь нашел раньше. Однако внутренняя структура у них разнилась. Лишь 3 дня спустя Ван Линь вышел из обители бессмертных, достаточно изучив ограничение. Спускаясь с горы, он неожиданно остановился, почуяв опасность. Все деревья и вся растительность, покрывавшие поверхность горы, прямо на его глазах превратились в летучую золу. Зола висела в воздухе, слегка покачиваясь вверх-вниз, будто ей управляла какая-то удивительная сила. Ван Линь невозмутимо поднялся высоко в воздух, чтобы посмотреть на происходящее с высоты. К его удивлению, зола пришла в движение, составив на поверхности земли 2 слова «Спасите меня» и начала медленно исчезать. Ван Линь нахмурился. Данная ситуация была до крайности необычной. Однако Ван Линю не хотелось задерживаться здесь и тратить время на поиски и решение загадок. Ван Линь подумал, что был единственным, кто столкнулся с подобной аномалией, и ему еще больше захотелось уйти, ничего не предпринимая. Поколебавшись немного, Ван Линь покинул данное место. Даже если послание оставил бессмертный, Ван Линь не хотел рисковать ради него жизнью. За последние несколько дней Ван Линь вдоль и поперек исходил этот осколок царства бессмертных, но не нашел больше ни одного источника энергии, и потому решил отправиться на поиски в другой осколок. Перед тем, как отправиться в путь, Ван Линь пришел к тому месту, где появился культиватор. Подумав, Ван Линь вытащил колокольчик. Ван Линь представлял себе процесс перемещения между осколками примерно так. Сначала культиватор долгое время поднимался вверх, преодолевая сопротивление, пока не достигал начальной точки в виде воронки. Затем он входил в эту воронку, и она перекидывала его в случайный осколок. Однако этот культиватор использовал совсем другой способ. Ван Линя озарила догадка. Некоторые древние роды, которые уже долгое время путешествовали по осколкам, соорудили порталы, которые позволяли членам этих родов перемещаться между осколков. Ван Линь вытащил колокольчик и бросил на землю перед собой, затем сотворил несколько заклинаний. По его расчетам, культиватор, а также его предсмертный подарок, если таковой был оставлен, должны были раствориться в недрах колокольчика за 2 дня. Подождав необходимое время, Ван Линь заставил колокольчик увеличиться. От культиватора остались только его сумка и летающий меч. Меч неожиданно загудел и выстрелил лучом света в Ван Линя. Однако луч не нанес ему никакого вреда. Ван Линь улыбнулся. План мести культиватора провалился. Глава 298. Глава 298. Иллюзии. Ван Линь поднял оставшийся от культиватора меч и принялся его рассматривать. Внезапно обычное выражение его лица сменилось восторгом. Сделав глубокий вдох, Ван Линь осторожно положил меч себе в сумку. То, что меч обладал поистине огромной силой, Ван Линь знал и до этого, однако и представить себе не мог, что его внутреннее устройство схоже со структурой флага ограничений. На нем было высечено множество ограничений. Большинство из них носили атакующий характер. Меч обязательно пригодится Ван Линю в будущем. По прикидкам Ван Линя, большую часть атакующих ограничений он никогда не встречал раньше. Высеченные на мече ограничения были сгруппированы по три. Всего было 300 таких объединений. Для того, чтобы разобраться в них, понадобилось бы немало времени. Ван Линь с трудом подавил желание немедленно приняться за изучение, убрав меч в сумку. Ван Линь осмотрел содержимое сумки культиватора, и лицо его приняло странное выражение. «Я убил в царстве бессмертных человека и забрал его сокровище, и этого того стоило», — вздохнул Ван Линь. В сумке лежали следующие вещи: нефритовая табличка, треножник возвращения и несколько сотен камней энергии. Ван Линь был чрезвычайно рад, что получил в свои руки эти камни. Его восторг был таким сильным, что он сам себе показался смешным, но восторгаться повод был. Камни такого качества были довольно редкими. Например, в провинции Чжуцуи найти их было проблематично, да и в других местах их тоже было довольно мало. Ван Линь выудил табличку из сумки и вглядывался в нее, пока к нему не пришло понимание текущей ситуации. Род Дало, клан того убитого культиватора, многократно посещал царство бессмертных и отыскал уже 37 осколков, в каждом из которых они соорудили порталы. Чтобы активировать эти порталы, обычных камней энергии было недостаточно. Но камни, которые Ван Линь нашел в сумке культиватора, могли справиться с такой задачей. Именно по этой причине их там было так много. Наверняка кланов вроде Дало было множество, и много было культиваторов, перемещавшихся между осколками. Лишь культиваторы-одиночки не пользовались порталами, а путешествовали через воронку. Ван Линь достал треножник возвращения. Очевидно, его использовали, чтобы вернуться домой. Интересно, если бы им воспользовался Ван Линь, его перенесло бы в Чжуцуи или на родину культиватора. Ван Линь, поразмышляв немного, убрал треножник к себе в сумку, положив отдельно от своего, дабы ненароком не перепутать. Затем Ван Линь достал табличку и бросил на землю перед собой. Табличка странно засветилась, и перед Ван Линем начали постепенно проявляться контуры портала. В колоннах портала было две выемки, очевидно, для камней энергии. Ван Линь вытащил из сумки два камня и точно бросил их прямо в отверстие. Портал ожил. Свет, испускаемый табличкой, становился все ярче и ярче. Затем проявилось изображение в виде карты. Карта была знакома Ван Линю. На карте было множество осколков серого цвета. 37 из них горели ярче других. Немного поразмышляв, Ван Линь сумел определить свое текущее местоположение. Затем Ван Линь на пробу нажал на одну из точек, и портал сразу же пришел в действие. Ван Линь исчез и появился там, куда ткнул пальцем. По этому осколку гулял чудовищной силы ветер, а высоко в небе можно было увидеть трещину, из которой дул холодный воздух. Здесь не было гор, лишь пустыни покрывали землю. Раньше здесь, конечно же, находились и горы, и озеро, но все они исчезли после бедствия. Трещину же в небосводе прорезал волшебный меч одного из бессмертных, и теперь из нее постоянно вырывался ветер. Ван Линь вышел из портала и принялся осматривать окрестности. Этот осколок был совершенно не похож на предыдущий. Контраст был колоссален. Можно сказать, что этот осколок подвергся тотальному уничтожению. Зачем здесь поставили портал, было загадкой. Когда Ван Линь вышел из портала, его посетило неприятное чувство, будто его кто-то покалывал ножом. Ван Линь нахмурился. Затем до него донеслись чьи-то всхлипывания и плач, хотя никого поблизости не было. Некоторое время Ван Линь усиленно вглядывался вдаль, пока не разглядел там черные силуэты, которые становились все более четкими. Ван Линь был крайне удивлен, что он не почувствовал их присутствие раньше и выхватил флаг ограничений. Наконец, силуэты людей подошли на такое расстояние, что можно было их рассмотреть в деталях, и Ван Линь снова испытал удивление. Они все были девушками, очень красивыми молодыми девушками, одетыми в одежду всех цветов радуги. С ними был еще маленький ребенок. Все они несли разнообразные удивительные фрукты и вино. Они, смеясь, шли по направлению к Ван Линю. Ван Линь нахмурился. Он видел, что они улыбаются и смеются, но смеха они не издавали. Девушки подходили все ближе. Ван Линь убрал флаг ограничения и, совершенно не прячась, остался на месте. Они друг за другом проходили мимо Ван Линя, казалось, совершенно его не замечая. Среди них был и ребенок. И когда он прошел сквозь Ван Линя, тот все понял. Эти люди были не настоящими. Просто мираж, галлюцинация. Должно быть, энергия царства бессмертных могла создавать подобные образы людей, некогда живших здесь. У Ван Линя стало мрачно на душе. От живых людей остались лишь подобные призраки, бродившие по свету. Какая же катастрофа произошла с царством бессмертных, сделав с ним такое? Эта мысль опечалила Ван Линя еще сильнее. Девушки, отойдя от Ван Линя на довольно большое расстояние, неожиданно остановились. Ван Линь внимательно продолжал за ними следить. Перед людьми неожиданно возник дворец. Такой же мираж, как и они сами. Внутри дворца было множество столов. Девушки достали диковинные фрукты и вино и положили все это на столы. За столом сидело несколько человек, похожих на бессмертных. Они вели оживленную беседу и махали руками, творя заклинания и доказывая что-то друг другу. Ван Линь смотрел на эту беседу, не отрывая глаз. Бессмертные творили заклинания просто усилиями воли, у них это выходило очень просто и естественно. Неожиданно один человек гневно вскочил со своего места и что-то громко сказал своего соседу, указывая на него пальцем. Затем он взмахнул рукой, и в воздухе появился пурпурный диск из молний. Человек взмахнул рукой вверх, и диск вылетел из дворца и начал подниматься высоко в небеса. Неожиданно черная молния перечеркнула небо. Ее очертания приняли форму кулака. Этот кулак с яростью врезался в диск, раскрошив его на мелкие кусочки и, не снижая скорости, продолжил свой путь. Сила и скорость кулака были невероятно большими. Двое бессмертных, почуяв неладное, успели выбежать из дворца. Кулак обрушился всей своей мощью на дворец, уничтожая его. Из всего числа уцелели лишь те двое выбежавших. Высоко в небе появилась щель, из которой начал вырываться черный дым. Черный дым принял форму огромной ладони. Ладонь схватила голубой меч и расколола его. Меч вспыхнул множеством синих лучей, которые сразу же исчезали в глубине трещины. Глава 299. Глава 299. Битва с красным мотыльком. В это время иллюзия опять поменяла форму, и множество культиваторов двинулись со своих мест. Их лица были полны гнева. Но в этот момент ладонь, раздавившая волшебный меч, развернулась и надавила вниз. В тот же миг земля затряслась, из ладони вылетел луч света. Ван Линь был погружен в иллюзию. В момент появления светового луча сердце его настороженно забилось, лицо изменилось, он быстро отбросил в сторону правую руку, с нее слетел браслет с животными и превратился в громовую жабу. Жаба выплюнула громовой шар, который столкнулся со световым лучом. Но тут в воздухе послышался раскат грома. Жаба, квакнув, отпрыгнула на несколько сотен чжан. Лицо Ван Линя помрачнело, тело взмыло в воздух. Ван Линь прыгнул на макушку жабы, задрал голову, посмотрел на световой луч и заметил в нем девушку. «Красный мотылек», — проговорил он. Девушка и не заметила, как появился Ван Линь, ведь несколько мгновений назад он был погружен в иллюзию. Она, не сказав ни слова, начала атаку. Если бы на тот момент дух Ван Линя не достиг бы стадии формирования духа, формирования души, то он бы, наверное, принял световой луч за часть иллюзии и был бы сразу же убит девушкой. Лицо красного мотылька было холодным, глаза горели безжалостным огнем, она равнодушно посмотрела на Ван Линя и медленно проговорила. «Ты знаешь, кто я? Скажи же мне, в конце концов, кто ты такой?» Ван Линь спокойно взглянул в глаза девушки и сказал со смехом. «Кто же тебя не знает? Ты небесная девушка из Сюэюи». Лицо красного мотылька оставалось беспристрастным, она холодно сказала. «Ах, не говоришь, тогда сегодня ты останешься здесь, прямо на этом месте». Сказав это, она подняла правую руку, в руке ее возник световой луч, девушка холодно взглянула на Ван Линя. Ван Линь хохотнул, сверкнул глазами и сказал. «Я слыхал, что госпожа Красный Мотылек всего лишь за 100 лет из простого человека превратилась в могущественного культиватора последней ступени стадии формирования духа, формирования души. Хотя 100 лет, это довольно короткий срок, но для простого человека, это целая жизнь. Не знаю, живы-здоровы ли твои родители?» Красный Мотылек нахмурила брови, луч в ее руке дернулся, и в этот миг небо заволокло серебряным туманом, и серебряные острые капли полились на Ван Линя. Ван Линь хлопнул по спине громовую жабу, живот ее сразу же набух, и она выплюнула очередной громовой шар. Шар взлетел в воздух. Ван Линь пронзительно прокричал: «Взорвись!» И громовой шар сразу же взорвался с оглушительным шумом, превратился в грозу, переплелся со световым лучом. Установив это препятствие, Ван Линь развернулся и быстро помчался вдаль, а жаба последовала за ним. «Красный мотылек, не знаю, есть ли у твоих родителей другие дети. Будет ли кому вместо тебя выразить сыновнюю почтительность и схоронить твоих родителей?» Убегая, бросил Ван Линь. Красный мотылек опять насупила брови, холодно посмотрела на удаляющегося Ван Линя, потом рванула вперед. Гонясь за Ван Линем, она взмахнула рукой, в воздухе возник волшебный меч, и по ее указанию превратился в радугу, которая со скоростью света ринулась на Ван Линя. Вокруг летящего меча возникло несметное количество снежинок, они красиво кружились и падали на землю. Ван Линь блеснул глазами, хлопнул по своему мешку, в его руке появился флаг ограничений. Ван Линь тряхнул им, и все вокруг застлал черный туман, и из него, рыча, полился воздух ограничений, превратился в злого дракона и кинулся на волшебный меч. Ван Линь не только не отступил, а, наоборот, исчезнув в черном тумане, возник через несколько секунд в нескольких десятках шжан от красного мотылька. Он взмахнул обеими руками, произнося заклинание, из его рук возникла черно-белая воронка, и этой воронке начал рассеиваться домен жизни и смерти. Красный мотылек снова нахмурила брови и холодно проворчала. Очень опрометчиво сказав это, она подняла правую руку, свирепо схватила воздух, и в этот момент 5 ледяных потоков воздуха вылетели из кончиков ее пальцев, увеличились в воздухе и превратились в 5 снежных пиков. «Этот снег рождается в небе и умирает на земле», — уверенно сказал Ван Линь. Воронка домена жизни и смерти увеличивалась в размере, 5 снежных пиков плавились и, наоборот, уменьшались. В миг, когда снежные пики и воронка встретились, домен беспощадности проник в тело Ван Линя, лицо его побледнело, и он выплюнул сгусток крови, который сразу превратился в алую льдинку. Ван Линь чувствовал, как его тело холодеет, в голове всплывают картины из прошлого, лица родных людей, родителей, он чувствовал, что слабеет. Но он не волновался, он знал, что, как только все эти картинки в его голове рассеются, и домен беспощадности пропитает все его существо, он превратится в безжалостного убийцу без чувств и воспоминаний. Домен жизни и смерти активировался внутри его тела, лица Дэню, родителей, картины из простой жизни все скапливались в его сердце. Ван Линь громко прокричал: 100 лет – это век простого человека, но небесная Дао не может уничтожить родных и близких. Красный мотылек, твои родители вступили в круговорот жизни и смерти и оттуда постоянно наблюдают за тобой. Поверни голову назад, посмотри». Хотя выражение лица красного мотылька оставалось неизменным, Ван Линь почувствовал, что домен беспощадности высвободился. Ван Линь исчез, а когда появился вновь, то был уже верхом на жабе и мчался прочь. Он схватил флаг ограничений, взмахнул им, и в воздухе возникло 100 драконов, которые бросились на красного мотылька. Через несколько минут Ван Линь освободился от домена беспощадности, лицо его помрачнело, момент был очень рискованным, одно неосторожное движение, и он мог войти в круговорот жизни и смерти. Домены последней ступени стадии формирования духа, формирования души, очень могущественны, пробормотал Ван Линь, отражая нападение красного мотылька. Ван Линь знал о тайне очищения льда, ее суть была в том, что все чувства рассеивались и душа становилась бесчувственной как лед. Это был путь красного мотылька. С того момента, как Ван Линь узнал о тайне очищения льда много лет назад, он постоянно размышлял о ней. Эта небесная девушка совершенствовалась всего 100 лет, с одной стороны, это свидетельствовало о ее природных качествах, но, с другой стороны, это было ее слабым местом. Хотя она и была близка к совершенству, но все же не могла сравниться с культиваторами, имевшими опыт в 100 лет, всего лишь за 100 лет она просто не могла стереть все свои чувства. Поэтому Ван Линь заговорил о ее родителях, его целью было вызвать у нее воспоминания, разрушить ее почти совершенную натуру, только так ему удалось бы одержать победу. Но только натура девушки оказалась очень твердой, Ван Линь несколько раз провоцировал ее, а в натуре ее не возникло ни одной трещинки. Только когда домен жизни и смерти Ван Линя атаковал домен мотылька, Ван Линь видел, что он добился успеха своими словами. Хотя слов было сказано немного, и их эффект был не очень виден, но в сердце девушки зародилось семя, теперь главное было не дать погибнуть этому семени, и тогда девушке ни за что не достичь стадии инбянь трансформации души. Ван Линь глубоко вздохнул, он знал, что с талантами девушки это семя долго в ней не пробудет, но если постоянно ее провоцировать и применять свой домен жизни и смерти, то тогда получилось бы пробить ее бесчувственную натуру, и она была бы уже не такой непобедимой. Красный мотылек не обращала внимания ни на одну атаку Ван Линя, даже на злых драконов. В момент, когда они бросились на нее, ее истинное тело покинуло ее, взмахнуло руками, выпустило синюю волну, и драконы превратились в ледяные скульптуры и упали на землю. Она посмотрела в сторону убегающего Ван Линя, взгляд ее стал еще холоднее. Она разгадала цель этого человека с первого взгляда и не позволяла ему поколебать ее твердую натуру. Но домен этого человека был необыкновенным, домен жизни и смерти. В тот момент, когда 5 снежных пиков попали в воронку, девушка ощутила домен жизни и смерти всем телом, в голове всплыли воспоминания из детства. Хотя она сразу рассеяла эти воспоминания, этот человек опять сказал кое-что провокационное, особенно эта его фраза: «Твои родители вступили в круговорот жизни и смерти, и оттуда постоянно наблюдают за тобой». Когда девушка услышала эти слова, в голове ее закружились хороводом разные воспоминания, она опять избавилась от них, но таким образом упустила шанс уничтожить противника на месте. Какой-то ничтожный человечишка начальной ступени стадии формирования духа, формирования души, и смог понять, как сломить мою твердую натуру, его нельзя оставлять в живых. Глаза девушки сверкнули, и она погналась за Ван Линем. Ван Линь на ходу взмахнул правой рукой и убрал жабу в мешок. Начальная и последняя ступень стадии формирования духа, формирования души, не шли ни в какое сравнение. Ван Линь не успел убежать далеко, его тело покрыло морозным воздухом. Ван Линь глубоко вздохнул и уже собирался спрятаться, но вдруг в его памяти всплыл огромный отпечаток ладони на дворце на одном из осколков царства бессмертных. Воспоминания становились все отчетливее, он вспомнил об иллюзии, о раздавленном волшебном мече, о ладони, нажавшей на землю и вызвавшей землетрясение. Эта ладонь совпала с ладонью, оставившей отпечаток в царстве бессмертных. Ван Линь понял, что это одна и та же ладонь, и возбужденно взмыл в воздух. Красный мотылек гналась за ним по пятам, холодно усмехаясь. «Неважно, как высоко ты поднимешься, от меня тебе не уйти, не скрыться». Ван Линь вдруг остановился в воздухе, вытянул правую руку и надавил ей вниз. В этот миг небо потемнело, волшебный воздух со всех сторон полетел на Ван Линя, сформировал под ним огромный отпечаток ладони и вдруг всей силой нажал на красного мотылька. Лицо девушки изменилось, она попыталась отступить, но отпечаток ладони был слишком громадным, он накрыл ее, пройдя сквозь ее тело, ударил по земле, а затем рассеялся в воздухе. Девушка дернулась, странно, но она ничего не почувствовала. Она не знала, что эта ладонь не обладала никакой силой, а была такой грозной лишь на вид. Глава 300. Волшебная яшма. Вызвав ладонь, Ван Линь использовал всю свою энергию. После этого он чувствовал себя совсем опустошенным. Но, к счастью, у него был волшебный эликсир. Он проглотил снадобье и, даже не дождавшись, когда оно полностью растворится внутри, выбросил нефритовую табличку. Затем он наугад выбрал осколок царства бессмертных и исчез в воздухе. Красный мотылек задрала голову, но от Ван Линя не осталось и следа. Она молча смотрела в небо своим ледяным взглядом. Он обладает способностью перемещения в пространстве. Кажется, это не совсем обычный человек, способности его слишком уж интересны. Он храбрый и осторожен, домены его удивительны, и в мешке его так много магических сокровищ. Определенно, это какой-то специально избранный ученик из провинции культивации 5-го ранга со звезды Чжуцу. И красный мотылек сверкнула глазами, помедлила немного, а потом развернулась и помчалась вдаль в поисках воздуха из царства бессмертных. На этот раз Ван Линь не исследовал и не изучал осколки царства, а выбрал один наобум. Появившись там, он невольно вздрогнул, увидев огненный мир. Вокруг него всюду была темно-красная лава. Кое-где бурлили горячие пузыри, горячий запах огня бил в нос, темное полотно неба время от времени прорезали острые как лезвие ножа лучи. Ван Линь висел в воздухе, смотря по сторонам. Этот осколок явно отличался от предыдущих двух. Казалось, он мог обрушиться в любую секунду, особенно в моменты появления острых лучей, которые образовывали громадные трещины. Ван Линь нахмурил брови. Почему же секта Дало разместила перемещающий пункт именно здесь? Неудивительно, что чем опаснее был осколок, тем больше там было волшебного воздуха. Ван Линь нерешительно полетел вперед, уклоняясь от трещин, которые постепенно расползались по небу. Большую часть пути он пролетел без происшествий, но потом, когда до конца оставалось не больше 100 чжан, одна трещина вдруг беззвучно поползла совсем близко от него. Сердце Ван Линя дрогнуло, его дух не учуял такого поворота событий, но он, в конце концов, не был каким-то культиватором-новичком и очень быстро среагировал. В тот миг, когда появилась трещина, он молниеносно отскочил на несколько чжан. Трещина исчезла так же быстро, как и появилась. Лоб Ван Линя покрылся испариной. Он опустил голову, посмотрел на свою одежду с левой стороны, она была опылена. Он осторожно огляделся по сторонам. Это было очень опасное место. Эти трещины в воздухе были очень уж странными, их никак нельзя было предугадать. Ван Линь молчал. Он очень аккуратно снизился до уровня 10 чжан над земли. Это была относительно безопасная высота. Трещин тут было намного меньше, а лава сюда не доходила. Но Ван Линь все равно осторожничал, медленно летя вперед. Он все пытался понять, почему секта Дало выбрала именно это место для перемещающего пункта. Со всех сторон слышались грохочущие звуки, то тут, то там громко лопались и булькали огненные пузыри. Различные звуки переплетались между собой, оглушая Ван Линя. Ван Линь изучал территорию на лету. Этот осколок был небольшим, самым маленьким из тех, которые ему уже довелось увидеть. На юго-восточной стороне осколка была большая пещера. Больше ничего необычного не было. Спустя какое-то время Ван Линь подлетел к пещере. Он заглянул внутрь, но там не было видно ничего, кроме кромешной темноты. Ван Линь колебался. Он выждал несколько дней, прежде чем входить внутрь. За эти дни он осторожно изучил весь осколок. И только после того, как удостоверился, что ничего необычного тут больше нет, еще раз пришел к пещере. Ван Линь блеснул глазами, собираясь войти внутрь. Но в этот момент небо вдруг озарилось ярким светом. В воздухе появилась транспортирующая дыра. Ван Линь испарился. В этот момент из дыры выплыло два силуэта. У каждого за спиной было по мечу. Один из них сказал: «Брат Лю, шестой брат, ты впервые здесь. Будь осторожен, берегись трещин. Они очень опасны». Человек рядом с ним кивнул головой. Оба человека аккуратно полетели в направлении пещеры. Пока они летели, рядом с ними возникло несколько трещин, но они как будто заранее чувствовали их появление. В тот миг, когда трещины появлялись, они очень ловко уворачивались. Они преодолели путь до пещеры намного быстрее Ван Линя. Культивирование этих двух было на начальной ступени формирования духа, формирования души. Их духи, конечно, не могли почуять тут Ван Линя, достигшего последней ступени формирования духа, формирования души. Брат Сань, третий брат, это и есть то место, где обитали волшебные звери? Неуверенно спросил шестой брат, шагнув в пещеру. Верно. Давным-давно это был один из 16 районов обитания волшебных зверей царства бессмертных. Родоначальник входил в царство несколько раз и случайно нашел это место. Тут бывает много людей. Когда я прилетал сюда в прошлый раз, видел три группы людей. Они искали духи волшебных зверей. Кивнув головой, рассказал третий брат. Потом он задумался, будто вспомнил что-то, и предупредил: после того, как войдешь сюда, больше не сможешь использовать портал. Поэтому нужно быть очень осторожным. Закончив говорить, оба человека вошли в подземную пещеру. Снаружи возник силуэт Ван Линя. Тело его блестело. Рядом с ним безмолвно парил его дух, смотря по сторонам и прислушиваясь к тем двоим. Третий брат, думаешь, за столько лет еще остались духи волшебных зверей? Мы же не можем знать этого наверняка. А если они и существуют, то нашей с тобой силы не хватит, чтобы заполучить их. Ничего ты не знаешь, шестой брат. Если эти волшебные звери выжили за столько лет без воздуха царства бессмертных, то они непременно очень ослабли. Как только мы найдем одного такого, мы приведем его в нашу секту, чтобы его там выходили. Так мы заслужим большой почет. Когда-то родоначальник нашел здесь дух единорога, и это прославило секту Дало. Ван Линь внимательно слушал этот разговор. Оказывается, эта пещера была входом в район волшебных животных. Он этого не знал. Должно быть, катастрофа не полностью уничтожила всех волшебных зверей. Некоторые из них выжили и до сих пор обитали здесь. Это была причина открытия здесь транспортирующего пункта. Глаза Ван Линя сверкнули. Он направился за двумя культиваторами в пещеру. В пещере было множество проходов. Поколебавшись немного, Ван Линь влетел в один из них и угадал, именно этим проходом несколько мгновений назад прошли те двое. Вдруг взгляд Ван Линя застыл. Дух его почуял, что пара остановилась в 100 чжанах от него. Перед ними была скульптура высотой в несколько десятков чжан. Это была фигура волшебной птицы с огромными крыльями. Здесь много лет назад родоначальник и обнаружил единорога. «Брат, мне нужна твоя помощь», Я пришел сюда, чтобы добыть волшебного воздуха. Шестой брат достал из-за спины свой меч, осмотрелся. Как только он почувствовал бы малейшее дуновение ветерка, он тотчас же применил бы свой меч. Третий брат удовлетворенно посмотрел на младшего товарища, глубоко вздохнул. Неизвестно, какое заклинание он применил, но вены на его руках набухли. Он пронзительно закричал и ринулся руками на скульптуру. Она поддалась, с грохотом сдвинулась в сторону. Человек побледнел, отступил на несколько шагов. Из рук его на скульптуру подул сильный ветер. Скульптура подвинулась еще немного, и под ней обнаружилась черная дыра размером с кулак. Оттуда тонкой струйкой сочился воздух царства бессмертных. Человек хлопнул по своему мешку, достал оттуда маленькую зеленую горлянку, и она быстро всосала струящийся волшебный воздух. «Шестой брат, на этот раз мы с тобой заполучили воздуха достаточно, чтобы произвести две кристаллизации. Считай, план минимум нашей секты выполнен». Смеясь, сказал третий брат. Он опять надавил на скульптуру и подвинул ее на прежнее место. Шестой брат кивнул головой. Смотря на горлянку, он спросил. «Это же живительная горлянка?» Третий брат вытащил эликсир, глотнул, ответил. «Верно, есть только три таких горлянки. Если у тебя есть это магическое сокровище, то ты можешь очень легко и быстро заполучить волшебный воздух». Дух Ван Линя наблюдал за этой сценой, пристально разглядывая горлянку. Сердце бешено стучало. Это было очень необычное, а главное, очень полезное магическое сокровище. Глава 301. Волшебная яшма. Продолжение. Губы Ван Линя расплылись в улыбке. Судя по одежде и мечам этих двух, они были последователями главного крыла секты Дало. Правое и левое крылья вели с ними вражду и были настроены захватить их главное сокровище. Эти двое были на стадии формирования духа, формирования души. Но шестой брат, очевидно, только недавно достиг ее, культивирование его было еще непрочным. Эти двое, почти наверняка, тоже обладали какими-нибудь могущественными магическими сокровищами, но завладеть ими было бы трудновато. Ван Линь какое-то время еще поколебался. Он не стал предпринимать необдуманных рискованных действий, а выжидал удобного случая. Двое культиваторов о чем-то говорили. Потом они развернулись и полетели в направлении отверстия в пещере. Они сделали 9 поворотов и 18 изгибов. Если бы дух Ван Линя не следовал за ними по пятам, он давно бы уже потерял их. Вдруг шаги третьего брата остановились. Он смотрел вдаль, на лице его было изумление. Смотрел он на иссушенный скелет. Этот скелет был прислонен к стене пещеры, в руках его был какой-то светящийся предмет, от которого исходило мягкое сияние. Дух Ван Линя посмотрел в том же направлении и нахмурил брови. Это был очень причудливый скелет. Кости его были серовато-белые, что-то было странное в этом цвете. Если бы прошло много времени с тех пор, как этот бедолага умер, цвет его костей уже бы поменялся, и они бы начали разлагаться. Но этот скелет был не такой, а еще этот светящийся предмет. Внутри него, очевидно, был воздух царства бессмертных. Ван Линь чувствовал необъяснимую опасность. Он занял выжидательную позицию. Глаза третьего брата сверкнули, и он проговорил. «Шестой брат, поднимись, посмотри, что за предмет в руках у того скелета». Шестой брат помешкал немного, затем медленно полетел к скелету. В тот момент, когда он потянулся к его рукам, чувство опасности в сердце Ван Линя усилилось до предела. Вдруг третий брат прокричал «Назад!». Он взмахнул правой рукой, в ней появился меч из-за спины, затем меч стремительно ринулся в направлении того места, где стоял его товарищ. Вдруг скелет рассеялся в воздухе, а светящийся предмет взлетел ввысь. Из него тянулась тончайшая ниточка. Эта нить в один миг ударила между бровей шестого брата и впилась ему в лоб. Тут подоспел меч. Волосок издал пронзительный писк, оставил шестого брата и стремительно скрылся в отверстии пещеры. Все это произошло за одну секунду. Лоб шестого брата был покрыт потом, он смотрел на товарища. Тот крикнул: «Шестой брат, догоняй!». В глазах третьего брата был восторг, не думая ни секунды, он кинулся в пещеру за нитью. «Брат, что это такое?» — последовал вопрос удивленного шестого брата. «Нам очень повезло. Если я не обознался, это корм для магических зверей. Они любят его больше всего. Если тут есть их корм, значит, где-то поблизости есть и звери. Тот скелет, наверное, был жертвой нападения зверей. Они сожрали всю его плоть и выпили кровь. Будь внимательнее, брат», — на ходу объяснял старший. «Крошечный кусок пищи волшебных зверей, оказывается, обладает такой силой. Когда та нить вонзилась мне между бровей, я боялся, что превращусь в такой же скелет», — лепетал шестой брат, опустив голову. «Брат, успокойся. Когда эта нить вонзается в тебя, от нее очень легко освободиться. Надо только припугнуть ее мечем, и она сразу пускается в бегство», — смеясь, проговорил третий брат. Двое преследовали нить, а Ван Линь следовал за ними. Глаза его блестели, он холодно усмехался в душе. Хотя и казалось, что этих двоих связывала такая тесная дружба, по опыту он знал, что третий брат замышляет что-то недоброе. Произошедшая только что сцена ясно это продемонстрировала. Так, он послал младшего товарища проверить скелет, использовал парня как приманку, чтобы растормошить этот так называемый корм для магических зверей. Дух Ван Линя летел впереди, сам Ван Линь следовал позади. Дух видел, как те двое сновали туда-сюда по пещерам, преследуя нить. Они постепенно спускались все ниже и ниже и, наконец, оказались на самом дне пещеры. Третий брат был обеспокоен. Хоть он и рассказывал, что уже бывал в районе магических зверей, он никогда не спускался так глубоко. Он сомневался, стоит ли продолжать погоню. В этот момент дух Ван Линя увидел, что корм для зверей снизил скорость, а потом вдруг исчез в одном из отверстий пещеры. Дух Ван Линя последовал за ним. Лицо его вдруг изменилось, он увидел, что стенки в этом маленьком отверстии сплошь покрыты тонкими ниточками. Одним концом они крепились к стенке, а другой конец медленно раскачивался в воздухе. Еще в той дырочке был белый яшмовый камень, наполненный волшебным воздухом. Воздух этот медленно вытекал наружу. Рядом с камнем был скелет черного цвета в каких-то лохмотьях. Из середины его груди торчала золотистая железка. В руках у скелета был летающий меч. Он был точь-в-точь как тот, который Ван Линь видел в иллюзии. Но больше всего испугала Ван Линя одна черная нить, пронзающая скелет снова и снова. Каждый раз скелет вздрагивал как живой. Ван Линь начал отступать назад. Он хлопнул по своему мешку, вытащил флаг ограничения и взмахнул им. Флаг тотчас же обернул тело Ван Линя, и тот слился со стеной. Третий брат бежал впереди. Обнаружив странную дыру с нитями и скелетом, он замер, лицо его побледнело. В этой дыре было несколько десятков тысяч кусочков корма для зверей. Затем подоспел и шестой брат, обнаружил дыру, и лицо его также исказилось. Товарищи посмотрели друг на друга, сделали несколько шагов назад, но было слишком поздно. Нити одна за другой повылетали из дыры, светясь серебряным блеском, и начали бить по бедолагам. Лицо третьего брата изменилось. Он немедля прокричал: «Мечи!» Его летающий меч тотчас же поднялся в воздух. Его товарищ сделал то же самое. Мечи их переплелись. Они походили на огромного дракона, издавали рев, разили нити. Спустя какое-то время нити исчезли. Затем в стене вдруг открылась щель размером в 3 чжана. В этой щели также виднелось множество нитей. Среди них очень бросалась в глаза одна нить черного цвета. «Пойдем», — скомандовал третий брат. Шестой брат шагнул за товарищем в расщелину, кровь его стыла в жилах. Они медленно шли по расщелине, нити тянулись за ними. Взгляд третьего брата был серьезен и сосредоточен. Вдруг чья-то ладонь легла ему на спину.